Отделение милиции слушает. А я думала, да, Алла Пугачева. Алло. Алло. Это кто? Здравствуй. Кто это говорит со мной? Алло. Алло. Да, здравствуй. Ну, а ты кто? А вы кто? Как кто? Конь, пальто. На колени вот. Встать и ковер поцеловать. Отлично, а кому звонишь, Конь? Ну, давай, встал на колени. Слышь, иди лесом, вообще не звонит надо. Я вот на голову разделал. Алло. Алло. Тебе паузу в жопу заткнуть нахуй эту, чтоб ты ссал и срал. Серьезно? Да. Алло, ты еще не сдохла? И тебе был тишоу Бонни Хилл и все на свете. И нахуй. Да. Если ты русский, православный, матом не будешь ругаться. Грех. А если я не православный? Я вот на голову разделась и жду тебя. Алло, это кто? Алло. Алло. Алло. Что ты хочешь-то? А кто это? А тебе какая разница? Я не понял, кто такие? А ты кто? У меня фамилия Жмука. И что ты сюда звонишь? В смысле? Без смысла, что звонишь? Ты куда звонишь, Да ты сюда звонишь, что звонишь-то? Слышь, ты что, конь педальный нахуй? Ну? Слышь, ты что за шалава там? За углом постышь. Слышь, мужик. Ну? Еще раз ты нахуй сюда позвонишь, ты рот свой закрой. Я отправлю ребят, тебя нахуй сломают пополам. Ты рот свой закрой. Вот так. Все, ебало, заткни и выключайся. И больше сюда не звони, понял? Слышь, ты, кобыла, ты что, не догоняешь или что? Я тебе говорю, рот свой закрой и сюда больше не звони, понял меня? Все нахуй! Нахуй, захуй, Надю и все, блядь! Отключился и все, забудь этот номер. Понял, блядь? Все, сливайся. Слышь, ты придурок нахуй, инвалид ебаный. Я тебя вообще нахуй убью. Да? Вот так! Ну попробуй, попробуй, молодой. Напильник! А? Все сказал-то, нет? Да. Ну все, отключайся тогда и забудь про этот номер. Все, рот закрой только. Блять, я здесь тебе бы увидела, я тебе в унитаз накурнала бы. А ты-то кто такая? Твоим дебальником паршивым, страшным. Ты-то кто такая? Алло, ты откуда номер взяла? А у тебя хороший жопа-то. Откуда номер взяла? Че сюда звонишь? Чтоб тебе оттрахать туда. Продиктуй-ка свой номер. В 02 позвоню хоть. Ишь ты печень драная, хуесос вонючий, в жопу выебанный, падла. Ты даже авторитетных разговоров не знаешь, шкура, воровских. Ты чё надо? Давай-ка, ой, как начал-то. Вообще жаргон у тебя хуёвенький. Так это кто такая-то? Давай, давай, пизди. Алло, бабуль, у тебя там что, белочка? Ну тебе жар, он хуёвый. Так ладно. Давай, ходи, я тебе ебал и расшибу тут. Так куда прийти-то? На Дякина 1 и вот здесь вот. А это вообще где? Город-то какой? В дурдоме. Дом-то какой? Город? Что это? Где? На Дякина 1. А город какой? корова гортоповская, блядь. Город такой. Была я в бане, мыла жопу под железным тазиком. Чья-то жопа мне моргнула своим карим глазиком. Город-то а какой, бабуль? А я тебе своим пальцем выебу жопу. Какой город? Да. Алло. Ну. На колени встать и ковер поцеловать. Ну и сделай. Ну давай, встал на колени. Ну целуй. Да ходи, я тебе ебал расшибу тут. Да? Старуха, заведи-ка хуй за ухо. Шалава? Ты шалава? Закатилась. Отдавай бабло. Или будешь гореть. Крыса. От крысы слышу. Ты даже авторитетных разговоров не знаешь. Шкура. Воровских. Стыдно, у кого видно. Давай-ка, ой, как начал-то. Вообще, жаргон у тебя хуёвенький. Дайте медный грошек, господин хороший. ИП Агентян, здравствуйте. Писюна теребить будешь? Посудомойка ты тухлая. Взял, дура дурная, барыга ты ебучая. Встала раком, сняла штаны. Зачем? А? А? Писюном по лбу. Ля-бля-бля-бля-бля. Алло. Ебаться мы хочете обои, блядь. Только ты в шиках. Ты в жопу, а она в пизду, блядь. Я вас обоих тоже успею, нахуй. Здоровья хватит? Я ебал, блядь, всех, нахуй, блядь. Девушки-голубушки, у вас 4 губушки. Верхние губки целовать, а в нижней губке... Что делать? Хотели мне милиция. Что хотели? Что дед имел в виду? Отделение милиции, что хотели? Что дальше? Ну, хуй совать, что дальше? Для рифмы. Что дальше? Интересно, смешно. Вот дед скажет, да? Просто же улыбайся. Алло. Алло. Алло. Ну что молчишь-то? Ты бы мне хуй отсосала и за красоту. Ты зеркалом там, что ли? Я защику даю, вот, таким же, как и тебе. А-а-а. Ну так давай дальше, чё? Всё? Давай встретимся. Благодаряйся. Ты это, скажи. Да? Слушаю я вас. Я на тебе на голову насру. Слушаю вас. Извините, может быть, кто-то другой к вам позвонил. Ну, а вы куда звоните-то? Мы никому сейчас не разберем. Звонили. А? А вы позвонили сами. Ну, извините, наверное, не то нажала, а если сама. И хуй ты соси, и хубой тряси, и пошел ты нахуй, блядь. Еще что скажешь? Еще что скажешь? Ты что, давно хуй не сосал? Придурок ты. Алло. Ро. Да-да. Здравствуйте. Здравствуйте. Заказано на ваш адрес. Что заказано? Наркотики. Наркотики? Тебе наркотики надо, да? Мне наркотики? Да. Я могу сама, я могу сама вам дать. Да. Да. Ну, давай 500 рублей. Чего? Не треснет ничего. На каком транспорте тебе ехать? Алло. Ты проститутка, ты Машенька, блядь, а? Больные. Прекратите звонить, больной человек, прекратите звонить по этому телефону, иначе я вам вызову милицию. Алло. Алло. Алло. Ой, ну это надо же, блядь, дурак, блядь, старый, ебаный. Ну ладно, все, ага, ясно. Все, блядь, старый, козел, вы что, живой, да? Алло. Алло. Алло. Здравствуйте. Алло. Здравствуйте. Заказано на ваш адрес. Чего? Заказано на ваш адрес. Наркотики. Да. Алло. Алло. Здравствуйте. Да. Здравствуйте. Заказано на ваш адрес. Какой заказ? Алло. Да. Проститутку там это... Что молчишь? Не знаю, ничего, я ничего не звонил. Ну как нет? Заказано на ваш адрес. На каком транспорте тебе ехать? Я никто ничего не заказывал. Я ничего не заказывал. Ты проститутки. Не знаю, ничего не заказывал я. Где ты живешь? Ну и давай 500 рублей. А что я тебе возьму? Я за что я платить-то должен? Я не звонил и не заказывал. Ты же рядом со мной живешь. Я в любое время прихожу, я тебя задавлю. Понял ты, нет? Понял. Алло. Алло. Заказано на ваш адрес. Сейчас. Да. А пулю Лёв, в лоб не хочешь? Какую пулю? Я тебе, блядь, в лоб закатаю, блядь, пулю. А я ты чё, чума зашёл, что ли, ёбнулся? Да. Я да, тебя не звонил, я не знаю, что не звонишься. Я вот скажу своим сыновьям, блядь, теперь чтоб повесили. Так ты куда повесишь ты меня? Чё мне угрожаешь-то? Ох ты, попадешь, я знаю, ты меня, я тебя, блядь, козлю. Хуёво будет, смотри. Слушай, ну, я так... знаю, кто звонил, у тебя хуёво будет. Ты, ну, ты да. С кем связался. Да, ты я не звонил, ты на меня наезжаешь. Ты мой отцовер путаешь. Ты не выёбываешься, блядь. Так а чё ты звонишь-то, зачем мне? Я тебя вообще не знаю и ничего не заказывал. Чё ты мне пристал-то ко мне? Ну как нет? Ну так нет, я не звонил тебе, не заказывал. Ты мой телефон спутал. Заказано на ваш адрес по этому телефону. Так ты, может быть, у нас телефон вот с этой, путаюсь с этой, как её, птицефабрикой. Так. Может, тебе с птицефабрики кто звонил? Нет. А я ну, тебе а кто говорю, тебе звонил? Нет, ебаный ты, блядь, что не понимаешь. Ну а кто тебе звонил? Слушай, тебе телефон доверили для чего? Так что телефон? Да, ты мозг спутал какой-нибудь телефон. Ну как тебе это, телефон-то понравился? Да? Так телефон какой у тебя, ты звонишь? На какой телефон-то? 256-80. Ну вот ты спутался, это у меня 536-76, так, ну. Нет. Совсем другой телефон. Нет. Ой, блядь, старый козел, блядь. Я тебя, блядь, предошу, блядь, глаза сломаю. Поняли ты, нет? Алло. Алло. Алло. Заказано на ваш адрес. Так что ты названиваешь, что зачем ты им нужно-то? Нашелся, блядь, козел, блядь, вонючий. Ты номер распутался, я вообще тебя не знаю и не звонил, не заказывал, не звонил никуда. Что ты мне сюда наступил? Старый дурак, блядь. Не звоните нам, а! Я приду, тебя задавлю, блядь, дурака. А за что ты задаешь ты меня, за что? Заказано на ваш адрес. Так адрес ты знаешь, так и чего ты заказано. Если я не заказывал, так заказано. Ты сначала проспись, потом звони. Проститутки. Ну, а проспись, потом звони. Дурак ты ебаный-то, блядь. Не звони больше, не звони. Ну, блядь, старый козел, ты смотри-ка, блядь. Дуреет под старый след. Алло, ты старый. Алло. Ро. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Заказано на ваш адрес. Что заказ? Проститутку там, это, проститутки. Ро. Куда звоните вы? Заказано на ваш адрес по этому телефону. Чего заказано? Проститутку там, это... Вы чего такое говорите? Вы в квартиру попали? Да, да, да. Алло. Ну что, не хватит вам дурачиться, а? Я сейчас схожу в Ростелеком, узнаю, откуда вы звоните. И напишу заявление в милицию. Еще раз позвоните сюда. Я тебе, блядь, в лоб... Да-да. Ро. Да. Здравствуйте. Здравствуйте. Заказано на ваш адрес. Что? Проститутку там это... Не знаю, это чья-то шутка. Ну как нет? Нет. Ну и давай 4 рублей. Ну а за что это? Кто-то заказал, я что, платить должен? Да, да. Ну, до свидания. А пулю лёг в лоб не хочешь? Да. Ро. Алло, алло, это кто? Здравствуйте. Сидор Петрович. Здравствуйте. Вы кому звоните? На ваш адрес. Чего? Заказано на ваш адрес. Какой заказ? Проститутку там это. Какой? Чего? Проститутка. Нет, не было. Ну как нет? Заказано на ваш адрес по этому телефону. А какой адрес? Где ты живешь? Зачем вам? На каком транспорте тебе ехать? Проститутку там это. Извините, вы ошиблись. Ну и давай 4 рублей. Ну что, не хватит вам дурачиться, а? Я ничего не заказывал, вы ошиблись. Ну и давай 4 рублей. А пулю лёг в лоб не хочешь? Да. Ро. Да. Здравствуйте. Здравствуйте. Заказано на ваш адрес. Ро. Что заказано? Проститутку там это. На каком транспорте тебе ехать? Послушайте, а вы кому звоните вообще-то? Заказано на ваш адрес по этому телефону. А что заказано-то? Я ничего не заказывала. Проститутка. Что? Проститутка. Тебе проститутку там это надо, да? Да ничего не надо, ничего не заказывала. Ну как нет? Ну и давай 4 рублей. Вы какой номер набираете, во-первых? Может быть, просто случайно на другой номер попали? Ну и давай 4 рублей. Слушайте, вы скажите, пожалуйста, на какой номер телефона вы звоните? Потому что вы могли не на тот этот попасть. Это не твое дело. Кому я звоню? Кто ко мне звонит? Я вам не звонила. А у меня 214-23. Вы точно это по этому адресу, по этому телефону кто-то что-то заказывал? Да, да. Ой, интересная картина. Нет, я ничего не заказывала, извините. А пулю лёб в лоб не хочешь? А не хочу. Я могу тебе в лоб закатать, блядь, пулю. Так слушайте, вы этот самый, я не знаю, кто заказал-то, потому что я же ничего не заказывала. Вы что? Ну как нет? Я если к тебе приду сейчас. Я тебе, блядь, в лоб закатаю, блядь, пулю. Так вы скажите, вы в Шарье живете? Понял-то, нет. Нет, вы в Шарье живете. В Севастополе. Да нет, серьезно. Потому что я-то ничего не заказывала. Может быть, я знаю, кто заказывал. Ты проститутка, ты Машенька, блядь. Алло. Ро. Да? Здравствуйте. Здравствуйте. Заказано на ваш адрес. Что? Заказано на ваш адрес по этому телефону. Ничего не заказывали мы. Ну как нет? Проститутку там это. Ну конечно. Ну как нет? Алло. Ро. Да. Здравствуйте. Здравствуйте, у кого? Слушай сюда. Заказано на ваш адрес. Чего заказано? Проститутку там это. На каком транспорте тебе ехать? А адрес-то какой? По этому телефону. Где ты живешь? Адрес-то скажи какой. Где ты живешь? Адрес скажи какой. Вот и будет разрушен этот подвал. Я если к тебе приду сейчас. Подожди. Ты это по какому адресу вы собрались кому везти-то? Объясни мне по-русски. По этому телефону. По этому телефону? Да. Ну так и вези по телефону. Ну и давай 500 рублей. А почему 500 рублей? А пулю лёб в лоб не хочешь? Ой. Дома или нет? А людей кто позвонит? Ну что, не хватит вам дурачиться, а? А? Ну что, не хватит вам дурачиться, а? Вот что дурачить. Приезжай, у меня есть. Встретить чем. Эх ты, старый дурак, блядь. Я сегодня приду, тебя задавлю, блядь, дурака. Кто? Понял-то, нет? Ты чего звонишь-то? Чего тебе надо-то? Заказано на ваш адрес. Прости, только. Че молчишь? Да. Это телефон этот. Сценарий, я не вижу цифры. Даешь ты, а? Телефон, то есть. Какой? Чего дать-то, я не понимаю. Фонарь, не вижу. Фонарик. 02. 02 милиция? 02. 02 не скажи, хулиганят, угрожают. Требует деньги, какой-то мужик звонит. Алло. Да? Здравствуйте. Здравствуйте. Слушай сюда. Заказано на ваш адрес. У вас в голове заказано, не то. Алло. Алло. Алло. Да? Ро. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Заказано на ваш адрес. Чего? Заказано на ваш адрес по этому телефону. Что заказано? Проститутку там это. На каком транспорте тебе ехать? Вы что, блин? Попутали что-то. Заказано. Да. Где ты живешь? Ты живешь? Алло. Ну что, не хватит вам дурачиться, а? Что дурачиться? Что дурачиться? Ну давай 500 рублей. Я тебе сейчас дам, блядь, приедешь. Подурачишься тебе. Я тебе, блядь, пулю. я могу тебе в лоб забрать. Алло. А знаешь, то, что я твою маму трахаю, блядь? А? Ну чё молчишь? Чё, блин, больной дурачок, что ли? А что, если я тебе, блядь, в рот тебе накакаю, блядь, дам сосать? Хуй сосать будешь, вообще, нет? Вообще я не вижу это. Не знаю. Ты проститутка, ты Машенька, блядь, а? Что за хер... Алло. Ро. Слушаю. Здравствуйте. Здравствуйте. Заказано на ваш адрес. Подождите секундочку. Да, да, да, да. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Слушай сюда. Заказано на ваш адрес. Чего заказано? Проститутку там, это, на каком транспорте тебе ехать? Вы куда вообще звоните-то? Ну как? Заказано на ваш адрес. По этому на телефону. Какой адрес? По этому телефону. Мы никого не заказывали. Ну как нет? Ну и так, давай нет. 500 рублей. Да, не хочешь еще тебе 1000 сейчас отвалили? А пули в лоб не хочешь? Привет. О. Ну как дела? А? Да. Как дела, я говорю? Да, да, да, да. Ты вот, а как дела? Да. Да. Ты вот, да, как дела? Да. Да, да. Да. Ага. Заказано на ваш адрес. Прости только. Маш. Да. Алло. Алло. На колени встать и ковер поцеловать. Чего-чего? Ну, давай, встал на колени. Ну, давай, встал на колени. Что? Над вами надо издеваться. На козлами вонючими. Какими козлами? Ебаться хочу. Я вот на голову разделась и жду тебя. Ага. Ебаться — это прелесть. Да. Тебе паузу в жопу заткнуть нахуй эту, чтоб я ты так, ссал и срал. Парила, кто разговаривает, представься. Представься, а фамилию, имя. Имя разговаривает. Кто разговаривает? Чурым Султан. Чурым Султан? Да. Ну. А. На колени встать и ковер поцеловать. Ну давай, встал на колени. Алло. Ну, слушаю тебя. Старуха, заведи-ка хуй за ухо. Ты чё, ссышь, что ли, блядь, сказать фамилию-то свою, сыкло ты, блядь? Чё, ссышь, сказать тебе фамилию? Отдавай, а? Бабло. Или будешь гореть. А ты скажи, к кому ты обращаешься? Вы мрази, блядь. И бабло будете сдавать мне по полной программе, власть. Поняла? Кто вы? Вы это кто? У тебя что, чертики в голове? Ты смотри, сейчас за тобой приедут, блядь, увезут в Шангу, блядь, или куда-нибудь. Ну а ты кто? А ты кто? Ты кому обращаешься вообще? Да, ты кому обращаешься? Ты кому звонишь-то? Ты потом, если к тебе приедут, ты не отрекайся, что это не ты звонила. Ты смотри, сейчас да ты всю хуйню вляпаешься. Да мало тебе не покажется. Господи. Тебе мало приходи, не покажется. Да, я найду, блядь, сейчас тебя. Расшибу тут. Ты, блядь, скажи, к кому ты звонишь, обращаешься сначала. Тебе кого надо вообще? Ну, ты знаешь, а ты вот за эти вот... Ты... А ты кого звонишь? Тебе кого надо? Как куда звонит? Кого звонишь ты? Ты скажи. А я думала, да, Алка Пугачева. Алка? Голубушка? Алка уже тут 100 лет не живет. Алка живет в Ивановском. Если тебе она нужна, обратись к ней. Я с ней дел никаких не знаю и знать не хочу с этой Алкой. Да приходи, и ко мне, Господи. И ко мне с этой Алкой больше не обращайся. Она мне вообще никто, ни родственница, никто. А чего? Я знать ее не хочу. Гутен Абенд, майн либер. Гудбай. Еще раз будет сюда звонок. Будут проблемы, смотри. Тебе паузу вышло, да? Да. Я вот на голову разделась и жду тебя. Адрес говори свой. Надякина 1, и вот здесь вот, дом престарелых. Адрес говори, говорю свой, сейчас выеду. В дурдоме. В дурдоме? Вместе с дедушками и с бабушками. Сейчас выедут, короче. Жди. Да выходи, я тебе ебал и расшибу тут. Адрес говори свой. Надякина 1. Какое? Адрес говори еще раз. Надякина 1. И вот какого Надякина вот еще? Это ты что за билиберду там несешь? Адрес говори. А ты с конца на конец перепрыгни и все. Еще раз адрес говори. Я сейчас ведь вычислю, смотри. Приходи, приходи. Я сейчас вычисляю адрес твой. Откуда мне ты звонишь? Не видать. Что ты, какой базар? Еще раз адрес говори свой. И сейчас выеду за тобой. Ой, как начал ты. Вообще жаргон у тебя хуевенький. Еще раз адрес говорю, говори свой. Ну и что? Говори адрес. Блять, я здесь тебя бы увидел, я бы тебе в унитаз на курнал. Да? Алло. Здравствуй. Здравствуй. Кто это говорит со мной? Алло, тебе кого? Меня интересует, тебе кого кто надо? Ты? Нет, а ты к кому обращаешься? Ты кому звонишь? Ты откуда мой номер знаешь? Да что, мило, я не звонил. А? Нет, нет, это кому... я никуда не звоню. А кому надо? Кого надо-то вам? Вы мне объясните, давайте не будем ругаться, объясните по-хорошему, вам кого надо? У тебя что за аппарат, вот вас... с которого ты со мной говоришь? У меня простой аппарат. Хм, странно. А что? Да кто ты, что за этот, за таракан там? А? Так это вы мне звоните, вы мне звоните. Вы куда попали-то? Вам кого поди надо, еще, вы мне объясните. Поди еще выпей, да выспись. Сопля так зеленая. Это вы выспитесь-то? Зачем вы звоните-то сюда? Вот женщина, с которой вы там сидите, она сказала, ей надо Аллу. Аллу вот. Владимировну. Она здесь не живет. Я ее знать не знаю. Голос-то вроде знакомый. Чего приходи, такое? Налью я тебе. А где вы находитесь? Скажите адрес-то. Да я возле клуба. Тут увидишь, елка горит. ДСК, чего любишь, что ли? Пиво или водку? А? И то, и другое. Я и стол собрал, давай, сопля зелена. Угу. Да-да, хорошо. Давай я тебе задание дам на ночь. Слушай задание-то. Слушаешь, да? Вы откуда сбежали-то? Вы хоть мне скажите, объясните. Чтобы у тебя выросло на лбу чего-нибудь. Ага. Вы откуда сбежали-то? Ведь вы, вот этот телефон прослушивает менты. Вы знаете, в курсе это, нет? Да я никуда не звонил. Ты что, с ума сошла, что ли? Нет, они прослушивают этот телефон. Мой телефон прослушивают. В газете? Не в газете, а здесь они прослушивают. Вы что думаете, можно позвонить сейчас и не узнать, кто это звонит? Да. Его все прослушивают. Все прослушивают. Думаете, вас не вычислят, что ли? Вас вычислят обязательно, не переживайте. Если вы такие скрытные люди, вас вычислят. В гости приходите. Если сами не представляете, значит, вас представят. Михаил? Ну, а тебе что надо, Михаил? Ты кому звонишь? Ты знаешь, сколько мне годов-то? Так ты звонишь-то ко мне, не я к тебе звоню, а звонишь ты ко мне. Ты объясни, чего тебе от меня надо? На кладбище. Тебя увезти? Хорошо, увезут. Не переживай. Помираю. У меня хорошо, подруга увезут. Есть там, ну, знакомая, Ира Зубкова. Так кто-кто? Ты мне чего-то тут, какую-то туфту гнешь? Так это, я не знаю, вы звоните, какую-то туфту гоните. Да я никому, у меня телефон отключен. Мы ждем эту кассира. А вы зачем звоните-то сюда? Вы кому звоните? Я не знаю номер твой. А кто звонит тогда? Странно. Твоя подружка сказала, что звонит Алки какой-то. Алки тут нету и нету. Не, я не знаю никаких Алок. Нет, она нет, пусть номер уточнит. Я никуда не звоню. Алка живет в Ивановском. Дурак ты. Село Ивановское. Село Ивановское, знаете такое? Вот туда и звоните, едьте туда. Да. Это соседка бывшая, это Алка, бывшая соседка. Да. А вы перепутали номер, звоните сюда. Алка кто уже ты? Давно здесь не живет. Кто со мной говорит? А вы-то кто? Миша. Чего тебе, болван, надо? Не знаю вам, чего надо. Вы объясните мне, чего вам надо. Положь трубку и не безобразь, тебе штрафу влупят. Так это вы звоните-то. Я и хочу узнать, чего вам надо. Звоните-то вы. Чего вы хотите? Положь трубку и не звони больше сюда. Кто вам дал номер вообще? Не звоните что вы больше свербит, сюда. Не звоните. Да. Алло. Алло. А кто ты это? Кто такой, а? А? Ты кто такой? Фамилию, имя говори свою. Слышь, ты чё, конь педальный, нахуй? Слышь, ты чё, тебя сейчас найдут и приедут за тобой, ты понял? Тебя вычислят, тебя и приедут я за тобой. Я отправлю ребят. Если ты ещё раз сюда позвонишь. Тебя нахуй сломают пополам. Слышь ты, блин. Вот так. Короче, я вычисляю тебя, я понял. Ты чё, не догоняешь или чё? Через компьютер вычисляю твой адрес. За тобой приезжают и возят тебя, понял? Всё, ебало, заткни и выключайся. Понял, блядь? Слышь ты, ещё раз позвонишь сюда, я тебе честно говорю, ты понял меня? Я тебя вообще нахуй убью. За тобой выезжают, короче, жди. Нахуй, захуй, и Надю, и всё, блядь, чё? Алло? Слышь, ты, говорит, кобыла, ты чё, не догоняешь или чё? Полиция слушает. А? Ваш номер записан. Полиция записывает. Я ж тебе по-нормальному объясняю, ты чё, не догоняешь или чё? Чего надо, чего надо? Это к нам названивает какой-то хуй, блядь, домогатель, блядь. Откуда названивает? Вы сами звоните сейчас. Какой-то придурок, блядь, звонит. Я его на хуях оттаскал. Сказал, блядь, что я такой-то, блядь. Сейчас, говорю, вычислю. Где нахуй все ребра, ноги переломают, блядь. Вот видно от моего имени звонят. Алло. Да. Ну? Тетя Алла рядом. А зачем звоните сюда? Тетя Алла рядом. Дай мне ее. Какая Алла? Аллы нету здесь, я ее знать не знаю. Это соседка бывшая, она живет в доме через два дома. Она жила через два дома. Это бывшая соседка. Зачем она мой номер дала, я не знаю. Она уехала сейчас в Ивановской. Дай мне ее. У меня нету ее. У меня нету Аллы. У нее мать живет на Сосновой Роще. Обращайтесь к ней. Ты что, не догоняешь или что? Дай мне ее трубку. Нету Аллы здесь, нету. В смысле? Я не знаю, она уехала в Ивановское село. Она мне никто, ни родственница, ни знакомая, никто. Я у матери находился. А? С ее матерью находитесь? Ну? С ее матерью? Да. У нее мать-то что теперь, пить стала? Да! А? Ну? Ну, а что вы звоните на этот номер? Она же знает, ее мать знает прекрасно, что она здесь не живет. Все, ебало, заткни и выключайся. Вот так. Ты что, не догоняешь или что? Да еще раз будет один звонок, приедет милиция. Да? Алло. Алло, вы что разводите? Алло. Заказан на ваш адрес. Чего? Алло. А? Заказан на ваш адрес. Чего заказан? Проститутку там это. Что молчишь? Вы скажите этой, как его, Смирнова, я не помню, как ее зовут. Матери Аллы Владимировны. Она же ведь взрослая женщина и уже опустилась до такой степени. Она раньше ведь нормальная была. Я не помню, да, как ее да, зовут. Да. Смирнова, ой, имя, отчество, не помню. Мать Алкина, это ведь она звонила. Она с вами сейчас находится. А что уж она так опустилась? А? Что она так опустилась? Не хочешь? Ну, позови ее. Позови ее. Да-да. А? Ну, позови, что ты? Позови ее. Она с тобой, наверное, там. Алло. Алло. Смирнова, как вас имя, отчество? Скажите, пожалуйста. Вы вроде порядочная женщина раньше была, а сейчас вы почему опустились? Вы Алкина мама, я узнала вас. Хуй из жопы, выдерни. А то там застрял, говно сейчас посыпется. А они даже не понимают, кому он не звонят и кого им надо. Ну и что? Они что-то про Алку говорили, а я говорю, Алки, тут мы вообще и Алок-то не знаем тут. Их и близко нет, это мать ее ищет. Она находится... Вот вас вычислили, вы сидите на Сосновой Роще. Кто? Ты сидишь на Сосновой Роще. К тебе подъехать, забрать тебя, что ли, или чего? Приходи. Да приходи, я тебе ебал расшибу тут. Ты послушай, что она мелет вообще. Она не из шанки, блядь. Это вообще... Да хуй знает, это вот эти халок, какие-то родственники, это бабка вот эта вот звонит. Угу. Как я имя отчество-то, я вообще не знаю. Да, имя отчество, как у нее? Она раньше вроде не пила, она сейчас каким-то сидит мужиком, блядь, со стариком. И вот они звонят постоянно и какую-то чушь несут. Ты понимаешь вообще? Ты вот бабка этой, как, Кате Катамановой. Ну, я ее по голосу узнала. Она что, совсем ебанулась умом, блядь? Ты где, блядь, ваша внучка-то? Век свободный. Вот ей звони, блядь. Внучке своей звони, сюда больше не звони. Что ты, как... Алло. А ты что про внучку мою такие гадости говоришь? В смысле? Вы не туда попали. А? Блядь, прибыл с топором, так ебану твою мать. Ну ты чего про внучку? А ты зачем сюда звонишь-то тогда? Вот тебе не стыдно, а? Ты взрослая женщина. А ты что про внучку мою такие гадости говоришь? А вы зачем звоните сюда? Вы зачем? Я вам что-то должна или чего? Вы зачем звоните ох, вообще? Ох, я тебя буду преследовать! Преследовать! Про внучку про твою! Внучка-то твоя! Где внучка-то твоя находится? Ты ей звони! Ты что вспомнила-то? Звонишь-то сюда зачем? Да, заваргани своим хуем ей в жопу, и она запердит. Че, внучка твоя, что ли, да? Угу. Тебе вот не стыдно, ты вроде раньше была порядочная женщина. Порядочная женщина была, ты че как скатилась-то, а? Да тебя накажут перво. Чего? Ты зачем звонишь сюда? Тебе что надо вообще? Ох, тебя Господь накажет, проклятого. Да ты что? Тебя-то не накажет. Ты не боишься Бога-то? Старая женщина, ты такое творишь. А? Не боишься Бога-то? Старая ой, женщина такое творишь. Ты тебя... Она, ты... Да. Ты ебешься в жопу со своими педерастами. Слушай, а ты укололась, что ли, укольчиком или чего? Да. Да? Да, укололась. Ты зачем сюда звонишь вообще? Не ебет. Вот так вот. Ты зачем звонишь сюда? Это сколько? Тебе вообще что надо? Проклят, анафим проклят, проклятый, анафим проклят, анафим. Будь сама ты проклята сто раз, будь сама ты проклята, сука, будь проклята, проклята, проклята, проклята. У меня, знаешь чего, у меня бабушка ведьма, я на тебя, блядь, такой, сука, корчу наряду, ты сдохнешь вместе со своей внучкой. Мать проклят.